Андерс. «Ты взялся за работу?» — сурово и спокойно спросила Генри. «Уже получил 50 золотых. Еще 150 по выполнению», — ответил Шип. Они оба смотрели на Колизей, и ни один не выглядел счастливым или убежденным. «Не слабо», — присвистнула Генри. «Я не был уверен. Хрен знает, сколько раньше команде платили за работу. Обо всем босс договаривался. Моя часть редко была больше нескольких монет». «Босс всех нас имел». «А я-то думал только тебе». Шип ухмыльнулся и слегка толкнул Генри, а та ухмыльнулась в ответ. Андерс стоял за ними, наблюдая. Он чувствовал, что между ними есть какая-то история, но пока не мог понять, какая именно. Они, кажется, доверяли друг другу. По крайней мере, насколько кто-то может доверять другому в диких землях. Но Андерс вроде заметил следы напряжения. Он открутил крышку фляги и сделал большой глоток. Жидкий огонь полился через горло в его живот. Он с довольным вздохом прислонился к стене и продолжил наблюдать за разговорами этих двоих. «Он нам не доплачивал. Всем нам». Генри сплюнула на землю. «Помнишь те его укрытия? По одному в каждом городе, и он никогда не говорил нам, где они. Они были не только для того, чтобы люди оставляли ему сообщения. Босс спрятал там большую часть платы. Думаю, в каждом городке у него было небольшое состояние». «А теперь он помер, и никто не знает, где спрятаны все эти монеты. Даже ты». «Ага, даже я». «Бля. Не уверена, что тебе надо было браться за эту работу». «Особого выбора там не было. Повезло еще, что выбрались с какой-то платы и головой Андерса на плечах». «И над ней висела угроза», — с улыбкой сказал Андерс, когда Генри посмотрела на него. «Хотя я принимал ее стоически и с мрачной решимостью смотрел судьбе в лицо». «А-а-а», — сказал Шип, не глядя. «Самовоплощение мужества». «Миледи, вы сегодня выглядите положительно очаровательно», — сказал Андерс Генри, которая продолжала на него таращиться. «Просто олицетворение богини». Она улыбнулась или же презрительно усмехнулась, он точно не понял. Но на какой-то миг она выглядела почти как настоящая дама. А потом она отвернулась и продолжила наблюдать за Колизеем. Андерс решил, что настоящей дамой она кажется из-за шляпы. Изящной темно-синей кавалерийской шляпы с широкими полями, с большим серым пером, украшенным черными полосами. Шляпа привлекала внимание, но зато скрывала лицо. «Слышал, Шип, я выгляжу как богиня», — сказала Генри. Звучало так, будто она все еще улыбается, но со спины Андерс не мог знать наверняка. Он решил, что глазеть на ее задницу не будет неуместно. Шип сразу не ответил. Казалось, он что-то обдумывает, почесывая подбородок трехпалой рукой. «А что ты не мертва?» — спросил он. «Ты ж говорила, что Карлстон хочет тебя убить за то, что ты порнула его племянничка. Ну так я тут из первых рук узнал, что у него есть небольшая армия. Думается, он мог бы тебя в любое время грохнуть». «Моя таверна не на территории Длинного Зуба. Там вся земля принадлежит сломанным клинкам. Они не сдадут меня, судя по тому, как их капитан Каин хочет сунуть в меня свой хер. Если кого угодно из Длинных Зубов увидят на земле сломанных клинков, это, скорее всего, приведет к войне. А никто этого не хочет. То есть, если меня здесь никто не узнает, то я неприкосновенна. За исключением людей, которых он изредка посылает, чтоб меня грохнуть. Да только и я не беспомощная дамочка». Шип хмыкнул. «Пожалуй, это объясняет шляпу. Значит, мы на земле Длинных Зубов». Шляпа Генри покачнулась. «Арены, как и все вокруг, принадлежат Брековичам, чистокровным, которые владеют провинцией. По большей части они рады, что этой жопой заправляют наемники, пока те платят налоги. Но вот арены приносят деньги. Большие деньги. Наверное, глупо было бы им проходить мимо таких денег». «Некоторых мудрейших люди частенько считают глупцами», — сказал Андерс с земли. Он не помнил, когда сел, и его слова наверняка сливались в невнятный бубнёж. «Может, нам пойти в таверну?» Генри и Шип разом обернулись, посмотрели на него и снова принялись рассматривать Колизей. Андерс вздохнул. «Так какой план?» — спросила Генри. «Через 5 дней там будет матч. Два громких имени в боях на аренах. Из них верняк только один, чернокожий южанин по имени Арен. Карлстон говорит, ему верняк нравится, люди ставят много. А еще больше ему нравится, когда верняк проигрывает. Тогда люди больше теряют. Так что через 4 ночи мы проберемся туда и накачаем этого Арена порошком, который дал мне Карлстон. Он считает, что это замедлит ублюдка и даст другому преимущество. Андерс прищурился, чтобы сфокусироваться, и осмотрел открытый двор, наполненный лавками торговцев, окружавший арены. Длинные зубы, кровавые руки, восходящее солнце, сломанные клинки, змеиные глаза и многие другие наемники. Андерс прекратил считать, сколько отрядов наемников вокруг арен. Это была нейтральная земля. Сюда мог приходить кто угодно и приходил. Это был подлинный кипящий котел потенциального насилия, и на профессиональный взгляд Андерса почти идеально отражал все дикие земли. «Это работа. Какой план?» — резко и тихо сказала Генри. Шип выглядел неуютно. Он чесал шею, тревожно переминался с ноги на ногу, потом фыркнул, сплюнул и отступил, чтобы прислониться к стене возле Андерса. «Как думаешь, сколько там охранников?» «Слишком много, чтобы просто поднимать шум. Слишком много, чтобы проделать все тихо», — ответила Генри, не присоединяясь к остальным у стены. Андерс решил вернуться к рассматриванию ее задницы. Из-за штанов видно было не очень хорошо, но, возможно, позже удастся посмотреть на нее получше. Лучше всего было бы после пары стаканов. «А что, если просто прошмыгнуть вместе с остальными, а после спрятаться там, когда все закроется на ночь?» «Бессмысленно, Чеша», — сказал Андерс с земли, радуясь, что хоть на миг может присоединиться к планированию. «Этих участников или бойцов охраняют. Держат отдельно от основной публики, в разных частях арены. Думаю, это очень похоже на клетки для рабов». Шип кивнул с мрачным видом. «А где рабы, там и охрана. Пожалуй, хорошо, что у нас есть 4 дня на разработку плана». Андерс прекратил слушать планирование и вернулся к размышлениям о своем положении. Раньше он никогда не был членом команды. Он и сейчас не хотел бы им становиться, да вот только Генри согласилась давать ему нализаться, пока он будет лизать ей. А еще ему нужно было искупить вину. Нечестно было бы выйти сухим из воды после всего, что он натворил, в то время как всю вину взял на себя другой человек. Андерс был воспитан лучше такого. Не намного, но по крайней мере чуть-чуть лучше. Если уж он не может сознаться в преступлении и взять вину на себя, а этого он совершенно точно делать не собирался, то он найдет другие способы искупить вину. К тому же Генри и Шип казались не особо плохими. Они оба имели склонность к насилию, но в диких землях это было свойственно большинству. И в них было кое-что еще. Они до сих пор были живы, несмотря на все, что с ними случилось. И если хотя бы половина баек про черного шипа не врала, то случилось с ними многое. Андерс считал, что друзья, имеющие привычку выживать, нынче ему пригодятся. Может, и ему перейдет часть этого умения. «А может, канализация?» — сказал Шип. «Ты всегда предлагаешь канализацию», — ответила Генри и покачала головой. «Канализация — это хорошо. Воняет как ад, так что за ней никто не следит». «А ты не обращал внимания на улицы Салантиса?» Генри расхохоталась. «В Салантисе нет канализаций». «Бля». Они продолжали спорить о том, как лучше проникнуть в арены. Андерс снова перестал слушать. Вместо этого он открутил крышку фляги и снова глотнул. Пусто. Пусто. Ему в голову пришла ужасная мысль. Если они не придумают способ проникнуть внутрь, то, возможно, они проторчат здесь весь день. А если они проторчат здесь весь день без выпивки, то он начнет трезветь. А этого никому из них не захотелось бы, и ему меньше всех. Андерс закашлялся, пытаясь привлечь внимание остальных. Ни один из них не оглянулся на него, так что он попробовал еще раз, на этот раз кашляя громче. И снова никакого ответа, ни от Шипа, ни от Генри. «Эй!» Андерс понял, что почти кричит. Генри и Шип сердито обернулись. Андерс вздохнул. «Давайте вернемся в таверну. Я хочу пить». Шип фыркнул. «Никуда мы не пойдем, пока не поймем, как пробраться и выполнить работу». Андерс снова вздохнул и набрался решимости для того, что собирался сказать. Если это вернет его в таверну к выпивке, то оно того стоило. «Я могу провести нас внутрь».